Глядя на засыпающую кроху, понял, что все это время жгло душу. Дети. Его дети. Один от жены, второй от бывшей любовницы. И обоих он растерял. Потерялся сам и потерял свою женщину. Все потерял и вернулся к тому, с чего начинал. Только тогда у него было все целым внутри, а сейчас... Клочья, да, шметки. Дочь моя. Взял ее на руки и, сев в кресло, прижал к себе маленький сопящий комок. Он даже имя ей не дал, не видел, как появилась на свет. А сын до сих пор где-то в чужих руках, с чужими людьми, продан, как кусок мяса. Пока он валялся в отключке, его детей растаскивали, как котят. Все потерял. Он просидел с ней на руках несколько часов и поднялся лишь, когда в кармане завибрировал телефон. Уложил дочь обратно в переноску, вышел из комнаты, прикрывая за собой дверь. «Да». «Самир Камалович, ваша жена хочет вас видеть. Сейчас», — так она сказала. Сбросив звонок, прислонился лбом к стене и, услышав позади тихий шорок, напрягся. «А ты сам как, Самир? У тебя теперь все хорошо?» Голос Светы дрогнул. «Жаль. Очень жаль, что все так вышло. Жаль, что он полюбил не Свету, которая, несмотря ни на что, до сих пор любит его. У меня теперь никогда и ничего не будет хорошо». «Не говори так. Ты жив, а это главное. У тебя есть жена и дети. Все наладится. Ты иди к ней, иди. Я осмотрела, здесь все в порядке, всего хватает. А потом, когда станет легче, приходи, поговорим. Знай, что в этом доме тебе всегда рады. Пусть не ко мне. К Лизе приходи». Оттолкнулся от стены, сжал в руке трость и, обернувшись, едва рассмотрел ее из-за пелены, застилающей глаза. Дочь, переложив кроватку, обживайтесь. Спокойной ночи, Света. Она улыбнулась, молча проводила его до порога и уже перед самым уходом тронула за запястье. «Разреши тебя обнять. Это моя единственная мечта за последний год. Просто обнять, Самир». И он позволил. Сам не обнял, не смог. Чувствовал знакомый запах, исходящий от ее волос, да и тело, прижимающееся к его груди, в общем-то, тоже знакомое. Они знают друг друга, пожалуй, лучше, чем кто-либо другой знает их. Но не смог. «Спокойной ночи, Самир. Я рада, что ты жив». А он был рад? Или это существование больше не жизнь, тот ад, в который он окунул себя, своих женщин и детей?